Глава 5. «Думаешь, после изгнания демона от меня может пахнуть иначе?» — ответил я, глядя в голубые глаза брата. В них уже не было прежней ярости. Эти полгода заставили измениться нас обоих, вынудили с осторожностью относиться даже к самым близким людям. Не уверен, что мы вовсе сможем научиться доверять друг другу, как раньше. «От тебя прямо разит. Так после ритуалов не бывает», — процедил он. Борис знал, о чем говорит. Как-никак, до всего произошедшего брат состоял в ордене экзорцистов и довольно часто проводил ритуалы, подобные тому, что сегодня вытащил демона из него самого. Я понятия не имел, как выкручиваться. А легион, как назло, молчал. Хотя чего я от него жду? У демона подавно не может быть ответа. «Я знаю Александра, ему бы никогда не хватило сил изгнать ту тварь, что сидела во мне», — продолжил Борис. «Ради близких мы на многое способны», — я выхватил свою руку. «Ты бы для меня сделал то же самое, из кожи вон бы вылез, но спас», — прорычал я. Сомнения постепенно гасли на лице брата, но окончательно они не ушли и навряд ли когда-либо исчезнут. Как и все прочие, он не мог поверить, что я — это я. И в каком-то смысле он был прав. Меня больше нет, а есть только мы. Я и Легион. «Твоя аура меняется», — предупредил демон. «Скоро тебя экзорцисты начнут за километр чуять». А ауру такого сильного демона, как Легион, они точно не оставят без внимания. Весь орден снарядят на мои поиски, а мне такого счастья не надо. «Значит, придется потратить большую часть денег на скрывающий артефакт», — мысленно ответил я. Эта проблема вмиг стала важнее, чем недоверие брата, но и его я не мог игнорировать. «Сань, врач рассказал мне, что случилось. Маги из Ордена не смогли изгнать демона, да даже определить его не могли, а ты смог». «Я этого не понимаю», — признался брат. «Мне надо принять душ. Этот грёбаный запах исчезнет», — настойчиво сказал я, так, чтобы у него не оставалось ни малейших сомнений. «Но куда там? Борис верил мне лишь отчасти, и то из надежды, что я в самом деле могу оказаться его братом». «Не уходи от темы. Откуда тебе знать, какой демон во мне сидел?» «Скажи ему, что члены Ордена идиоты и не смогли нормально провести ритуал определения», — посоветовал демон. Но я проигнорировал его совет и ответил иначе. «Я его почувствовал. Помнишь, отец нас учил определять демонов без ритуала? Для этого требовался ранг куда выше моего. Я ученик, не окончивший университета, а отец был аспирантом. Этому учили в Ордене высшие ранги, но даже так не у всех получалось освоить этот навык». «Что за ранги?» — не понял демон, поскольку твари его мира классифицировались чисто по уровням, которым не было конца. «Ученик, неофит, акалит, адепт, жрец, аспирант, магистр, архимаг, верховный маг и архонт». У отца был ранг аспиранта, он считался довольно-таки сильным экзорцистом, но, к сожалению, это не спасло ни его, ни всех остальных членов нашей семьи. Все мои разговоры с демоном протекали очень быстро, чтобы окружающие не могли заметить моих заминок. Благо, обычно легион реагировал быстро. «Ни у кого из нас это не получилось», — спустя пару секунд раздумий ответил Борис. «А у меня сегодня вышло. Так и будешь дальше искать подвох или же поедем в гостиницу?» Спросив, я скачал приложение такси на телефон и вызвал машину. «Чего молчишь? Язык проглотил». «Нет, но мне по-прежнему хочется проверить тебя на одержимость». «Потом и проверишь», — хмыкнул я и мысленно обратился к демону. «Ты знаешь, как обойти этот ритуал?» «Не уверен, что это возможно. Твое тело подстраивается, чтобы выдержать нас обоих и не сдохнуть. Отчасти ты скоро превратишься в демона». Эта новость раскатным громом пронеслась в голове, и я прикрыл глаза, вдыхая холодный осенний воздух. Проблемы наваливаются одна за другой, и кажется, что дальше будет только хуже. Но опять же, это гораздо лучше смерти. Я там был, и обратно в могилу возвращаться не хочу. Придется постараться, чтобы существование демона внутри меня осталось в тайне. «Не вернешься, если, наконец, начнешь слушать меня», — усмехнулся Легион. «Если я стану слушать тебя, то завтра же мы начнем порабощать человечество». «Как ты угадал?» — обиженно спросил он. «Вы, демоны, хотите лишь одного — крови и власти, и никогда не остановитесь». «А вот неправда. Все завоеванные миры я отдал своей семье». «И как она тебе отплатила?» Демон молчал, поэтому я сам ответил после нескольких мгновений тишины. «Тебя изгнали». «Твой брат тоже не красавец, но ты его не гонишь. Узнай он правду, думаешь, станет тебя жалеть? Убьет и не подумает». Я задумался, поставил себя на место брата и понял, я поступил бы ровно так, как сказал Легион. В наши головы вдолблены устои, что от демонов надо избавляться любой ценой, что ничего хорошего от них ждать не стоит. А если кто-то из моих родственников узнает о Легионе, я перестану для них существовать, потому что подобного подселенца не изгнать без моей смерти. Уверен в этом наверняка, но если мое мировоззрение сломалось за какую-то половину дня, это может случиться и с другими. Черт, не хочу гадать. Поступки людей не всегда можно предугадать и объяснить. К зданию больницы подъехала желтая машина такси. Брат накинул капюшон толстовки, под которым спрятал обожженное лицо, и мы молча поехали к гостинице. «И в этой халупе мы должны жить?» — спросил брат, осматривая ничем не примечательное здание. «У меня всего 60 тысяч осталось, и неизвестно, какая помощь потребуется деду», — напомнил я брату. «И тебе надо телефон купить, не забывай. Ну или можешь всю неделю читать газеты, если сможешь их найти», — хмыкнул я. Я приврал, вычел из остатков примерно ту сумму, что мне придется потратить на артефакт, скрывающий ауру. Сейчас он необходим, иначе меня умертвят раньше, чем я пройду злосчастную комиссию для подтверждения своего имени. «Ты так дешево продал отцовскую сеть? Единственное, о чем он переживал?» «Говоришь так, словно у меня был выбор», — пожал я плечами и открыл дверь гостиницы. Мы сняли стандартный двухкомнатный номер на втором этаже. Комнаты были чистые, но без особых изысков. Но опять же, это гораздо лучше, чем в гробу. Кровать Борису показалась слишком жесткой, а я присел и словно на пуховой перине оказался. «Везет, что ты не помнишь всего, что произошло в больнице», — сказал я ему. «Почему это?» — не понял он, заглядывая в мини-бар, который оказался пуст. «Если бы помнил, эта комната была бы для тебя сравнима с самыми лучшими хоромами на свете», — улыбнулся я. «Чур, я первый в душ». Мне хватило 10 минут, чтобы привести себя в порядок. Волосы сильно отросли за время пребывания в могиле, но с ними я разберусь чуть позже. А ведь раньше не верил, что волосы и ногти у людей и после смерти растут. Только вот вторые я переломал еще при попытке открыть крышку гроба. «Я выйду до магазина», — сказал я брату, когда он направился в ванную комнату после меня. «Тебе купить что-нибудь?» «Шоколада», — ответил он. «Уже забыл, какой он на вкус». Я слегка улыбнулся и кивнул. Заметил, что Борис принюхивается, но никакой запах душистого мыла не смог заглушить ауру демона. Однако пока брат ничего не сказал. В нем теплилась надежда, и только она удерживала его от звонка в орден, чтобы его маги забрали одержимого. И только он зашел в ванную, я со всех ног выскочил из номера, а затем и из гостиницы. Специально выбрал именно этот отель, поскольку на соседней улице располагалась хорошо мне знакомая лавка артефактора. Мы с отцом и Борисом часто сюда приходили, а вот наш младший брат Константин совсем не понимал, зачем экзорцисту могут понадобиться артефакты. Ему было всего 13 лет, и ниоткуда ему было знать, как маги их используют на практике, надеясь, что я смогу лично ему показать. Вспомнил о семье, и снова стало грустно. Никто из них не заслужил подобной участи, но больше всего бесила неопределенность. Легион дал мне надежду, что семья может быть жива, но никто не мог знать этого наверняка. «Хватит сопли распускать!» — раздалось в голове. «Я вот троих своих сыновей собственными руками убил, когда они пытались меня в очередной раз сместить. После этого целую 1000 лет ко мне все родственники боялись приближаться». «Значит, это не первый случай?» «Нет, постоянно находились умники, и в последний раз у них получилось. Ты не представляешь, как долго они будут страдать за то, что сделали». «Они же твоя семья. Хочешь сказать, этого мало, чтобы подарить им легкую смерть?» Жалости от демона ждать не приходилось. Я бы на его месте вовсе не стал убивать родных, пусть они бы и пытались меня убить. Заключил в казематы, сковал заклинанием, да придумал бы что угодно, лишь бы не убивать. «Это ты сейчас так говоришь», — печально вздохнул демон. «Смерть должна быть в назидании другим, чтобы ни один идиот не посмел даже думать о предательстве». «Узнай мои родичи о тебе, уверен, они бы убили меня быстро. А тебе своих детей совсем не жаль?» «Нет», — буркнул демон. «Врагов жалеть нельзя, пусть они и семья». Прошло всего полдня, как мы существуем в одном теле, но мне уже стало предельно ясно. Мы две полные противоположности, как лед и пламя. У нас совершенно разные мнения и принципы, отличаются цели и интересы. Надеюсь, мне хватит сил не свихнуться и не изменить самому себе. С этими мыслями я и открыл дверь артефактной лавки. У двери прозвенел колокольчик, и пожилой продавец вмиг оказался у прилавка. «Могу вам чем-нибудь помочь, молодой человек?» — обратился ко мне старик с седыми волосами до плеч. Петр Николаевич меня не узнал. И хорошо, потому что у меня не было ни малейшего желания еще и ему доказывать, что я — это я. Он был в артефактных очках, которые позволяли видеть гораздо больше, чем способен взгляд человека, но ауру демона они узреть не могли. Всегда хотел такие примерить, но сейчас не до этого. «Мне нужен амулет, скрывающий ауру», — попросил я. «Вам для каких целей? У нас имеются разные экземпляры». «В университете просили купить для практики. Я экзорцист. Это для того, чтобы демоны меня не почуяли». «Ловко выкрутился», — восхитился демон, чего я от него уж точно не ожидал. «Тогда есть три варианта». Петр Николаевич достал со стеллажа три коробки, в каждой из которых лежало по амулету. «Этот стоит 20 тысяч, как раз вам хватит на практику», — указал он на артефакт с розовым камнем. «А чем он отличается от остальных?» «Он довольно слабый. От низших демонов вас скроет, а от других на вашей практике и не предвидится». «Но я бы хотел, чтобы амулет послужил мне и в дальнейшем». «Тогда эти два варианта». Предо мной предстали амулеты с красным и кроваво-багровым камнем. «Чем сильнее артефакт, тем темнее камень». «А есть вовсе черный», как бы невзначай поинтересовался я. Чтобы скрыть присутствие владыки демонов в моей голове, нужен поистине мощный артефакт, и то не уверен, что его надолго хватит. «Есть секундочку». «О, пока он отошел, бери оба амулета и валим!» — загорелся демон. Петр Николаевич отошел в подсобку, но я-то знал, что он продолжает следить за магазином с помощью своих очков. Слышал о тех, кто пытался обокрасть этого невинного на вид старика, и до отделения полиции они доезжали уже переломанными. У двери магазина стояла скульптура из черного камня, но мало кто знал, что на самом деле это охранный голем, и в схватке я бы его не победил. Одно дело огненную стену на неодаренных насылать, и совсем другое, когда у противника есть магия. «Пока», — прокомментировал демон. «Что пока?» «Пока ты с ним не справишься, но очень скоро все изменится». Продавец вернулся через минуту с деревянной коробочкой в руках. Раскрыл ее передо мной, и я увидел амулет с идеально черным камнем размером с мой ноготь на мизинце руки. «Это черный алмаз, самый сильный из всех камней, способных скрывать ауру». «Сколько?» — спросил я и коснулся пальцем грани кристалла. Кончик указательного укололо холодом. «Бррр, ну и гадость!» — прокомментировал демон. «Оно нам точно надо?» «Раз ты почувствовал, то точно надо». 90 000 рублей». — ответил Петр Николаевич, найдя цену на обороте коробки. Легион присвистнул, а мне было сложно сохранять спокойное выражение лица. Это куда больше той суммы, на которую я рассчитывал. «Этот амулет стоит 60». Продавец заметил мою растерянность и указал на артефакт с багровым камнем. «А насколько он уступает по качеству?» «Сильно. Черный алмаз способен скрыть что угодно». «Тогда беру черный». «Хороший выбор. Он вам до конца жизни может прослужить», — кивнул Петр Николаевич. «До конца жизни? Это без учета, что ему придется тратить энергию на скрытие владыки демонов. Потому я на подобное и не рассчитывал». Отсчитал нужную сумму и вышел с покупкой из магазина. Коробку выбросил в ближайшую мусорку и сразу надел амулет на себя. Алмаз коснулся груди, и по всему телу пробежал холодок, а кожа покрылась мурашками. «Мерзкое ощущение», — пожаловался Легион. «Привыкай», — усмехнулся я в ответ и направился к супермаркету. С учетом трат денег осталось не так уж много, но если экономить, до пятницы нам хватит с лихвой. Из крупных покупок осталось только телефон Борису приобрести, а без этого устройства в нашем мире жить практически невозможно. Вся жизнь в интернете, и сейчас он нам нужен для восстановления прежних связей. В супермаркете я купил 3 шоколадки, соки и много подобных мелочей. Готовить мы с братом не умели, поэтому и не пытался выбирать иные продукты. Куда проще купить обед в гостинице, он там совсем недорогой, особенно если успеть в часы бизнес-ланча. С пакетом вкусности я вернулся в наш номер и на пороге столкнулся с Борисом. «Запаха больше нет», — это он заметил сразу. «Я же говорил, надо в душ было сходить», — сказал я, протягивая ему пакет. «Видимо, на тебе самом запах от ритуала остался, вот и не заметил сразу». Открыв пакет, Борис достал шоколадку с фундуком. «Не забыл, что я их люблю», — сказал он. «Я ничего не забыл». Брат слегка улыбнулся. На его изуродованном лице это смотрелось слегка ужасающе, но я старался не обращать внимания на его внешний вид. Было приятно, что он начинает мне верить. «Прости, что сразу не признал», — сказал Боря, открывая шоколадку дрожащими руками. «Нам обоим пришлось пройти через настоящий кошмар». «Это все позади. Давай лучше навестим деда. У нас есть целых 3 часа до закрытия дома для престарелых». Борис кивнул, и я снова вызвал такси. Через 20 минут мы вышли у нужного здания. Брат по-прежнему прятал лицо в капюшоне и шел с опущенной головой. «Вы к кому?» — спросил нас охранник на проходной и приготовился записывать в журнал. Посещения здесь были свободными, поэтому никаких хитростей для попадания внутрь не требовалось. «К Демьянову Антону Игоревичу», — ответил я. «Проходите, 201-я палата», — сказал он, посмотрев нужный номер в журнале. Несмотря на холодную погоду, во дворе гуляло много стариков. Некоторые ходили в сопровождении молодых родственников. Это здание выглядело получше, чем психиатрическая больница, но в ремонте нуждалось так же остро. Дверь в палату деда на 2-м этаже и вовсе встретила нас облупленной по бокам краской. Борис осторожно постучался, а я потянул на себя ручку двери. От меня не укрылось, как он сглотнул засевший в горле ком. Брат переживал не меньше моего перед этой встречей. «Кто там? Я же просил меня не беспокоить со своими лекарствами. Не собираюсь я их пить!» — раздался ворчливый голос деда. Но стоило нам зайти в палату, как старик оцепенел. Застыл с открытым ртом, смотря на нас. Еще и Борис поднял голову, показывая свое лицо. Насколько бы изуродован он не был, дед не мог не признать внука точно так же, как я сразу увидел в нем брата. «Видимо, у меня галлюцинации. Так и знал, что не надо было микстуру от кашля пить», — опомнился дед, чем заставил меня улыбнуться. «Деда, мы настоящие, живые!» — сказал я и поставил на тумбочку пакет с соком и 2 видами халвы, которые он так любил. Их я тоже приобрел в супермаркете возле гостиницы, но дед на это внимания не обратил. «Это шутка такая. Если да, то живо прекращайте. Негоже на старших иллюзии насылать». «Мы живые», — повторил я и приблизился к кровати, которой и был прикован старик. «Не в буквальном смысле». Но по стоящему у стены креслу каталки было понятно, что ходить он теперь не может. «Не верю. Вам меня не пронять!» Борис усмехнулся. Видимо, понял, как я сегодня себя чувствую весь день. «Дед, ты лучше скажи, с какого перепугу тебя недееспособным признали? Соображаешь, что ты нормально?» — спросил Борис. «Так вы тоже от Добрыниных приперлись? Убирайтесь и хозяину своему передайте, что пока жив последний Демьянов, земли им нашей не видать!» Мы с братом переглянулись. «Это Добрынины подстроили. И недееспособность деда, и мою проверку в банке», — осознал я. «Наверняка и управляющий под ними ходит». «Это и дураку понятно. А как деда убеждать будем?» — недоумевал Борис. Я содрал рукав, и родовая печать загорелась синим пламенем, а от амулета повеяло стылостью. Он тратил довольно много энергии, чтобы скрыть не только мою ауру, но и мое колдовство. «Святой Николай, они и печать подделали. Ни стыда, ни совести, но я вам сейчас устрою!» Дед раскраснелся от нарастающей злости, и я начал нервничать. Все-таки мы разозлили экзорциста в ранге магистра, и он при желании может нас одним ударом прикончить. Он проделал все так быстро, что мы и понять ничего не успели. Его печать на руке вспыхнула алым огнем, и языки пламени устремились к пальцам. Он выставил вперед ладонь и атаковал.